и вывести на самый верх самые низы. А какой будет порядок, там посмотрим. Странно сказать, но даже пройдя огромную школу политической жизни, побывав во многих странах мира, в том числе во Франции, Англии, Соединенных Штатах Америки, Хрущев, как мы увидим дальше, не избавился от черно-белой схемы, усвоенной им в период революционной юности. Капиталисты на одной стороне, коммунисты на другой. Здесь рабочие, там эксплуататоры. Здесь социалистический лагерь, там капиталистический. И борьба между ними неизбежна, кто-то кого-то должен закопать. Я бы сказал даже больше. Хрущев был типичен именно для определенной части рабочего класса. Рабочих в первом поколении. Тех, которые еще недавно пришли из деревни. Можно было бы назвать десятки имен потомственных, квалифицированных рабочих, которые уже до революции и в первые годы советской власти прошли большую политическую и теоретическую школу. Между тем, как Хрущев воплощал в себе в юности и слесаря, и недавнего пастуха, он в равной мере ненавидел и капиталиста, и помещика. Он очень туманно представлял себе, чем же можно заменить прежнюю систему, какой должна стать новая. В конце гражданской войны Хрущев вернулся в Рудченковку. В своей серой шинели он снова превратился в шахтера и молодого руководителя партийной ячейки. Он стал руководителем Рудченковского куста партийной организации. Тогда еще не окончилась эпоха так называемого военного коммунизма. Разруха была ужасающей. Инфляция достигла таких размеров, что кусок хлеба стоил 1 000 000 рублей. Все мужское население от 18 до 46 лет, квалифицированные рабочие до 50 лет, технические специалисты до 65 лет были обязаны выполнять трудовую повинность. За уклонение от нее нередко следовал расстрел или тюрьма. Местная газета под характерным названием «Диктатура труда» писала в июне 1920 года. «Наша очередная задача – неуклонное проведение трудовой повинности. Это одна из сложнейших задач, разрешение которой приближает нас еще на шаг к коммунизму. Поголовная мобилизация – всех нетрудовых элементов под лозунгом «В трудовой республике нет места паразитам и бездельникам». Или их расстреливают, или перемалывают на великих жерновах труда. Жестокое время. Как свидетельствуют сейчас историки, в период гражданской войны погибло 14-18 миллионов человек. Из них только 900 тысяч было убито на фронтах. Остальные стали жертвами тифа, других болезней, а затем белого и красного террора. Военный коммунизм отчасти был вызван ужасами гражданской войны, отчасти заблуждениями целого поколения революционеров. Прямые изъятия продовольствия у крестьян без всякой компенсации, паек для рабочих от 0,5 до 250 граммов черного хлеба, принудительный труд, расстрелы, тюрьма за рыночные операции, огромная армия потерявших родителей беспризорных детей, голод, одичание во многих местах страны. Такова была суровая плата за самую радикальную из всех революций, которые когда-либо потрясали народы Земли.